Глава 18. С этого момента к нам в душу все больше закрадывался ужас. Мы ожидали чего угодно, даже самого худшего. И как обреченные ждали того момента, когда наша подготовка закончится, и нас отправят туда, откуда мы можем уже никогда не вернуться. Мы боялись, что перед нами могут раскрыться все самые страшные тайны и загадки этого острова. «Ты не задумывалась над тем, что твои сестры могут быть уже там?» — задала мне однажды вопрос Леона, когда мы после очередных занятий вернулись в гостевой дом для девушек. Так мы его называли между собой, потому что он был в тот момент для нас как перевалочный пункт. Настоящий же пункт назначения был там, в глубине этого острова, где происходило то, о чем никто из нас пока еще не знал, а лишь только строил предположения. Да, я много думала над этим, но среди девушек слышала, что этот гостевой домик, где мы сейчас находимся, здесь не один. Таких вроде как несколько. Просто они расположены на достаточно отдаленном расстоянии друг от друга. Возможно, это сделано для того, чтобы мы не переговаривались друг с другом и не задумали бойкот или побег, сказала я. То есть ты думаешь, что твои сестры могут быть где-то здесь, недалеко отсюда? — спросила меня Леона. «Если их похитили вместе со мной, то, думаю, да. И, скорее всего, их так же подготавливают, как и нас», — ответила я, задумавшись. «Ты говорила, что твоей младшей сестре исполнилось недавно всего 14?» «Так и есть», — ответила я. «Но ведь это значит, что она, по сути, еще совсем ребенок», — покачав тяжело головой, сказала Леона. «Да». «И это меня пугает больше всего», — отозвалась я. «А что, если ты права, и они действительно набирают сюда девушек с самого юного возраста?» — озадаченно произнесла Леона. «Если бы нам только можно было выходить отсюда, и нас не сопровождали бы всюду охранники, тогда, возможно, мы бы смогли найти твоих сестер, если они действительно здесь находятся», — сказала многозначительно Леона. Я тяжело вздохнула. Каждый раз, как речь заходила о моих сестрах, мне становилось не по себе, а в душу закрадывалась тревога за них. «Интересно, когда нас поведут на тот вертеп?» — сказала Леона. «Долго нас еще будут подготавливать для этих извращенцев и уродов? Когда-то же мы окажемся там, по словам миссис Аддингтон, для выполнения своей миссии», — скривив лицо, произнесла с отвращением Леона. Прошел месяц. За это время нас вымуштровали всевозможным правилам поведения в присутствии господ, иначе сказать, высокопоставленных лиц, что представляли из себя, по моим представлениям, мужчины весьма пожилого возраста. Но никто и словом не мог обмолвиться, какие это были возрастные рамки. Нас обучали быть вдохновением, жизненной силой и живительной молодостью для этих господ. Странно, я, конечно, не сведуща в таких вопросах, «Но только здесь попахивает извращением», — сказала Леона на нашем последнем занятии. «Насколько я поняла, миссис Аддингтон, наши занятия закончены, и на следующей неделе нас переводят туда», — многозначительно посмотрев в окно, произнесла Леона. «И в чем же тут извращение?» — подойдя к нам, спросила Рэйчел. За это время девушка объединилась с нами. «Если нас все это время подготавливали для этих обрюзгших старых толстосумов, «Да почему нас не обучали этому? Вдруг они захотят...» На этих словах Леона замолчала, не решаясь продолжить дальше. «Ты хочешь сказать, почему нас не обучали приемам поведения с ними в постели? Иначе сказать, методам обольщения? Умению приносить им удовлетворение? Ублажать их?» «Проще говоря, азбуке падших женщин?» — закончила Рэйчел. От этих слов нас всех передернуло. «А что, если ты, Кэт, была права? Помнишь, ты рассказывала о древнем лекаре Авиценне, его методе омоложения? Как оказалось, не только его. Неужели это правда, и они действительно практикуют на этом острове эту чушь?» Замерев от собственных слов, сказала Рэйчел. «Это мы сможем узнать только тогда, когда окажемся там, перед ними», со злостью прошипев, сказала Леона. «Между тем, за все то время, что мы находились здесь, я, не раз набравшись смелости, пыталась хоть что-то узнать о своих сестрах и матери. Так я обращалась к мисс Фостер, и пыталась выяснить у нее, не знает ли она чего-нибудь о моих сестрах. На что она, на удивление, посочувствовав мне, ответила, что ничего не знает о них. Тогда я осмелилась обратиться к самой миссис Аддингтон, на что та лишь презрительно посмотрела на меня, заявив: «Забудь о своих сестрах. Забудь обо всем, что тебя держало там. Здесь у тебя другая миссия, и ты должна сосредоточиться только на ней. Иначе ты не выживешь», — заключила она и больше старалась даже не смотреть в мою сторону. Что касается тех трех девушек, что находились в гостевом доме, куда нас заселили в первый день, то, как мы не пытались разговорить их, у нас так ничего и не получилось. Девушки по-прежнему молчали, словно набрав в рот воды, а спустя 3 дня и их куда-то перевели. Мы даже не знали, куда именно. И вот настал тот день, когда нас повели в те самые сады. Казалось, ничто не предвещало здесь какое-либо зло и бесчестье. Повсюду в этом месте благоухали цветы и заливались пением экзотические птицы. Недалеко был слышен шум водопада, а чуть дальше от него располагались небольшие белоснежные коттеджи. Вот только перед тем, как нас повели туда, мы узнали с девушками о плохих новостях. Нас всех решили разъединить. Девушек постарше отправили в одну часть садов, где стояло в ряд несколько уютных коттеджей, а девушек помладше — в другую сторону, где были такие же сады, но еще более скрытые от человеческого глаза. Оказалось, что Леона, Рэйчел и я были разного возраста. Рэйчел была старше нас на 3 года, а Леона старше меня на 1. Мы не знали точно, по какому определению нас расформировали. Возможно, по возрасту, но, как позже выяснилось, здесь имели место и другие причины. Когда нам сообщили о том, что наши дальнейшие пути расходятся, мы были крайне расстроены, так что не могли даже скрыть своего отчаяния и слез. «Прощай, Кэт», — сказала мне сквозь слезы на прощание Леона. «Кто знает, возможно, мы больше никогда не увидимся». Рэйчел же, усмехнувшись сквозь слезы, произнесла: «Ничего, не будем падать духом. Вдруг кто-нибудь из нас сможет выбраться из этого логова дьявола, и кто его знает, вдруг спасет всех остальных». Напоследок мы крепко обнялись, но вскоре нас, можно сказать, насильно оторвали друг от друга и увели. «Вот тут ты теперь будешь жить», — сказала мне строго женщина лет 40 с острым сдернутым носом, маленькими пристальными глазами. Она была невысокого роста и худощавого телосложения. Именно она привела меня в большой роскошный дом, приняв у охранников, что сопровождали меня сюда под бдительным присмотром. С самого начала у меня не было особой возможности рассмотреть этот дом и его обстановку, потому как я настолько была взволнована тем, что меня ждет дальше, что, казалось, лишь слепо следовала за ней. И только изредка мой взгляд падал на дорогие картины в обрамлении позолоченных рамок, что висели повсюду — в холле, в коридорах и в залах, красные тяжелые драпированные шторы на окнах, а под ногами — темно-зеленый с мраморной крошкой пол. «Ты будешь здесь жить не одна. С тобой будет еще несколько девушек», — продолжила женщина, стоя надо мной как жандарм. После чего последовал целый свод правил и приличий, которые я обязана соблюдать при обращении со всеми остальными в этом доме, а также за его пределами, в окрестностях. Из чего мне в память запало, что я не должна вести с девушками ненужные беседы, не должна ни о чем спрашивать, не должна интересоваться тем, что здесь происходит, а также кто они, откуда и зачем. Все остальное, как заверила меня строгая дама, я узнаю по мере своего пребывания здесь. На какое-то время меня оставили одну в этой большой просторной комнате, где кроме меня больше не было ни души. Как меня предупредили, девушки придут чуть позже, потому как каждая из них занята своим делом. Каким именно делом, меня не оповестили. Оставшись одна, я подошла к большому окну в пол и, заглянув в него, задумалась. «Интересно, куда повели Леону, Рэйчел и остальных девушек?» — подумала я. Неожиданно мой взгляд остановился на цветнике, утопающем в розах, а рядом с ним — зеленым кустарником, возле которого сейчас находилась одна пара, и она невольно привлекла мое внимание, прервав ход моих мыслей. Рядом с большим цветником, полным красных изящных роз, я заметила двух людей. Это была юная девушка, примерно лет 17-18, а рядом с ней пожилой мужчина, с виду лет 70-75, а, возможно, и того больше. Несмотря на возраст, мужчина был хорошо одет. У него были ухожены волосы, на нем была белая рубашка, до блеска начищенные черные туфли и брюки в стрелочку. Выглядел он весьма аристократично. Было видно, что этот человек не из бедного сословия. Об этом свидетельствовали и его манера поведения, умение держаться, прямая осанка, приподнятый вверх подбородок, что больше говорило даже о его некотором высокомерии, чем добродушии или добропорядочности. Что касается последнего, то в этом мне вскоре, к сожалению, пришлось убедиться самой. Буквально через несколько минут я увидела следующее. Посматривая на девушку слегка насмешливым взглядом, мужчина вначале спокойно говорил с ней, так что, казалось, ничто и не могло предвещать чего-то предосудительного. Но неожиданно он, что-то резко сказав девушке, грубо схватил ее за руку и потянул за собой. Девушка пыталась отстраниться от него. Все это время, как я заметила, с ее бледного лица не сходила натянутая, словно маска, улыбка. Она начала сопротивляться, одновременно с этим пытаясь в чем-то убедить мужчину. Но он был неуклонен. А дальше с его стороны последовали действия, которые заставили меня чуть ли не вскрикнуть. Он вдруг схватил девушку за шею и начал ее душить, одновременно с этим тащая ее медленно, насколько ему позволяли силы, к кустам. К сожалению, как я заметила, рядом никого не было. Девушка пыталась кричать. Я видела это потому, как она открывала жадно рот. Но так как недалеко находился водопад, то его шум заглушал эти звуки. Старик же со стервенением, будто в нем проснулись неведомые силы, продолжал тащить девушку к кустам. Я тут же бросилась к двери и, схватившись за ручку, попыталась открыть ее, но обнаружила, что меня заперли. Тогда я отчаянно начала колотить в дверь и кричать: «Помогите, кто-нибудь, там девушка! Ей нужна помощь! Прошу вас, откройте! Откройте дверь!» Неожиданно дверь резко открылась, и я тут же столкнулась со строгим взглядом той самой женщины, что привела меня сюда. «Что вы кричите, как ненормальная? Что произошло?» — обрушилась она на меня. «Там девушка! Ее душат! Ее насильно куда-то потащил тот пожилой человек!» — сказала, задыхаясь я. «Что?» Женщина тут же ринулась к окну, а я следом за ней. Когда она увидела, что происходит, то тут же воскликнула: «Оставайтесь на месте!» Сама же бросилась к выходу. Я услышала, как она в коридоре отдавала кому-то указания, быстро спускаясь по лестнице. Был слышен стук ее каблуков. Я прильнула к окну. Мое сердце, казалось, вот-вот выскочит из груди. Я была поражена тем, что увидела в первый же день своего прихода. Из-за волнения за девушку я долго не могла прийти в себя.